Благослови тебя, Бог, свояк. Наступило мертвое молчание. Оба сидели, не смея шелохнуться от смущения. Как вдруг Эрленд уронил руку на колени, сердитый синий луч вспыхнул в камне кольца, который он носил на указательном пальце правой руки. Симон знал, что кольцо это Эрленду подарила Кристин, когда его освободили из крепости. «Только недаром, свояк», — неслышно вымолвил Эрленд, — «есть старая пословица. Можно отнять чужое добро, но доли чужой не отберешь». Охваченный внезапной дрожью, Симон поднял голову. Лицо его медленно залилось краской. На висках, как натянутые струны, вздулись темные жилы. Эрленд быстро взглянул на него и тотчас отвел глаза. Теперь он тоже покраснел. Свойственный ему странный, нежный, как у девушки, румянец проступил сквозь смуглую кожу его лица. Он сидел притихший, смущенный и растерянный, по-детски приоткрыв рот. Симон поспешно встал и отошел к кровати. «Ты верно хочешь лечь у наружного края?» Он старался говорить ровным и безразличным голосом, но голос его дрожал. «Как тебе угодно, мне все равно», — беззвучно ответил Эрленд. Он тоже поднялся. «А огонь?» — смущенно спросил он затем. «Не засыпать ли его золой?» — он взялся за кочергу. «Хорошо, только поживее, время ложится», — ответил Симон прежним тоном. Его сердце колотилось так, что он с трудом выговаривал слова. Неслышный, как тень, Эрлин скользнул в темноте под шкурой у наружного края постели и вытянулся на ней бесшумно, как лесной зверь. А Симону казалось, что он сейчас задохнется от того, что этот человек лежит с ним рядом в одной кровати. Каждый год на Пасху Симон, сын Андреса, задавал пиршество для жителей города. Они съезжались в форму во вторник после обедни и оставались до четверга. Кристин никогда не любила этих пирушек, но Симон и Рамбург от души веселились, и чем больше бывало шуму и крику в доме, тем лучше на их взгляд удавался праздник. Симон всегда просил приглашенных, чтобы они брали с собой детей и черединцев с семьями, каждого, кто только может прийти. В первый день все шло чинно и благопристойно, беседу вели только именитые гости и вообще старшие. Молодежь молча слушала, ела и пила, а самых меньших и вовсе держали в другом доме. Но на следующий день хозяин с раннего утра сам подзадоривал молодежь, батраков, детвору, пить и забавляться, и тогда в скорости начиналось такое буйное и удалое веселье, что женщины и девушки с тайками жались по углам, готовые в случае надобности немедленно обратиться в бегство. А многие знатные гости попросту удалялись в женскую горницу Рамбург, куда матери уже с утра уносили младших детей подальше от разгула парадной горницы. Излюбленной забавой мужчин было представлять тинг. Они читали судебные иски и челобитные, перечисляли статьи судебного уложения и пени, но при этом умышленно перебирали слова и читали их на выворот. Эудюн, сын Турберга, помнил наизусть наказ короля Хокона купцам в Бьоргвине о том, сколько им положено брать за пару мужских чулок и за кожаные украшения на женских башмачках, а также оружейникам, что куют мечи и щиты, и большие, и малые. Но он нарочно так переставлял слова, что получалось непристойная двусмыслица. Забава эта всегда кончалась тем, что мужчины совсем распускали языки и несли околесную без всякого удержу. Кристин помнила, что отец ее никогда не допускал, чтобы эти шутки обращались на предметы, имевшие касательство к церкви или богослужению. Но вообще Лавранс и сам любил прыгать со своими гостями на скамьи и столы и со смехом выкрикивать разные грубые и непристойные шутки. Однако Симону больше нравились другие игры. Например, когда одному из гостей завязывают глаза, и он должен искать нож, спрятанный в золе, или когда двое вылавливают ртами куски медовой ковришки из большой миски с пивом, а остальные гости норовят их рассмешить, чтобы брызги пива летели во все стороны, или когда гостю предлагают зубами вытащить кольцо из ларя с мукой. Тогда горница в мгновение ока становилась похожей на свиной закут. Но в эту весну на Пасху выдались удивительные погожие дни. В среду с самого утра солнце так сияло и грело, что после дневной трапезы все выспали во двор усадьбы. Вместо шума и озорства молодежь затеяла перекидываться в мяч, стрелять по цели из лука, тянуться на канате, а потом играть в жмурки и водить хоровод. Они уговорили Гермиунда из Крюки спеть поиграть на арфе. И тут ж все, и молодые, и старые, пустились в пляс. В низинах кое-где еще лежал снег, но ольшанник уже цвел буроватыми сережками, и солнце бросало теплые, яркие лучи на голую землю. Когда гости вышли на двор после вечерней трапезы, в воздухе заливались птицы. На отлете позади кузницы молодежь развела костер и пела, и танцевала вокруг него далеко за полночь. На следующий день гости долго не вставали с постелей и разъехались по домам позднее обычного. Обитатели Йорюнгорда всегда последними покидали усадьбу, а тут Симон уговорил Эрлинда и Кристин погостить еще денек. Родичи из Крюки собирались остаться в форму до конца недели. Симон проводил последних гостей до проезжей дороги. Лучи вечернего солнца заливали его усадьбу, лежавшую на склоне холма. Он был разгорячен и возбужден хмельными напитками и шумом пирушки. И, возвращаясь теперь меж плетней к мирному уюту и затишью, которые приходят на смену праздничной суете, когда после разъезда гостей остаются только самые близкие родичи и домочадцы, он почувствовал вдруг, что у него так легко и отрадно на сердце, как не бывало уже давно. За кузницей, на том же самом месте, что и накануне, снова разводила костер молодежь. Сыновья Эрленда, старшие дети Сигрид, сыновья Йона Долка и его собственные дочери. Симон прислонился к плетню, наблюдая за ними. Нарядное платьице Ульфхильтр дело, отливая на солнце пурпурным блеском. Девочка прыгала и резвилась, подбрасывая ветки в огонь, и вдруг растянулась во весь рост. Отец, смеясь, окликнул детей, но они его не услышали. Возле дома, наблюдая за самыми младшими детьми, сидели две служанки. Прислонясь спиной к наружной стене женской горницы, они нежились на припеке, а над их головами на маленьком оконном стекле плавился золотой отблеск вечерних солнечных лучей. Симон подхватил на руки маленькую Ингу, дочь Гермлюнда, и подбросил ее высоко вверх, а потом посадил ее к себе на плечи. «А ну, дружок Инга, спой что-нибудь своему дяде!» Но тут ее братец и маленький Андрес налетели на Симона и стали кричать, что они тоже хотят улететь выше крыши.